будем читать из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, начиная с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Вот, братья и сестры, мы прочитали о том, как Господь наш Иисус Христос сам рассуждал о своей смерти. И вот здесь вот такое трогательное место: «Отче, избавь меня от часа сего». Это указывает на то, что это нелегкий был час для Него, час смерти, страдания, но Он говорит тут же: «Но на сей час я и пришел». То есть Он и пришел для того, чтобы умереть, чтобы страдать, чтобы искупить род человеческий. Вот Он говорит, что если зерно не умрет, то останется одно. А если оно умрет, будучи брошено в землю, то принесет много плода. И вот наш Господь Иисус умер, и смерть Его, она тоже принесла много плода. Если сеять семя, ну, в обычном смысле, то это не радостное дело, доброе зерно бросать в землю, чтобы оно там погибло. Но почему делают это? Именно ради будущего урожая, ради того плода, которое принесет это зерно. Так и смерть нашего Господа – это очень тяжкое, трудное переживание. И вот Он говорит: «Избавь меня от часа сего». Но Он идет на это, потому что Он заинтересован в том плоде, который принесет эта смерть. «Но на сей час я и пришел». Какой же плод от смерти Господа нашего Иисуса Христа? Он сразу об этом говорит, когда Он говорит, что «на этот час я и пришел». Он обращается к Отцу Небесному и говорит Ему: «Прославь имя Твое». прославь имя Твое. Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его для славы Своей, для славы Божией, чтобы человек прославлял Бога. И Он поручил ему владычество над всей землею, над всем творением. Но пришел враг Божий, искусил человека, и человек отпал от Бога, отвернулся от Бога, не послушался Его. И этим самым как бы ущерб славе Божией. Творение, которое было сотворено для того, чтобы это служило к славе Божией, отвернулось от Бога и этим как бы обесславил Бога. Лишил его той славы, которой достоин Творец. И вот наш Господь Иисус, Он пришел в теле человеческом, стал как человек, и в этом теле исправил то, что испортил первый Адам. То, что Адам не послушался Бога, то Иисус Христос пришел и проявил послушание, быв послушен до смерти и смерти крестной. Смирил себя и был послушен, и этим сполна вернул славу Творцу, славу Отцу Небесному, прославил Его, и вот Он заинтересован в этом плоде смерти Своей, поэтому Он идет на смерть, чтобы прославить Отца Небесного в теле человеческом. Но и не только это. Вот дальше Он еще свидетельствует. «Ныне суд мира сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Мы уже слышали о плене, что люди попали в плен. Попали в плен жестокому хозяину. Сатана, он взял власть над творением Божиим. И так люди оказались в плену. Люди грешили против Бога, и, как обычно, кроме отдельных праведников или праведного народа в период, когда Израиль слушался Бога, они славили Бога. А так люди грешили, установили обычаи, установили идолопоклонство и этим самым восставали против Творца Своего. И вот теперь Иисус Христос Своим поклонением до смерти и смерти крестной, что Он послушен Богу, Он осуждает этот мир, обычаи этого мира, ибо все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. И Иисус Христос это осуждает. Ныне суд миру сему. Ныне все это осуждается тем, что Иисус Христос берет на себя весь этот грех и несет наказание за этот грех. Но и одновременно это ведет к тому, что князь мира сего, тот, по воле которого живет этот мир, он изгнан будет вон. То есть ныне совершается суд над ним, он лишается права владычествовать над землею, он лишается права определять судьбы людей, он изгнан будет вон, он побежден. Его вечное осуждение, оно решено. Оно вот именно здесь произошло, вот эта победа, и теперь дьявол побежденный враг. И человек, который идет к Богу и служит Богу, он свободен от дьявола. Дьявол не имеет власти над ним, он приступает. Искушает человека, но силу проявить над человеком он не может, не имеет права. Господь говорит: противостаньте ему твердой верою, и он убежит от вас. Потому что он изгнан вон, он побежденный враг. И если мы уповаем на Господа, как в Откровении говорится, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей и даже до смерти, которые люди, занимающие теперь такую позицию, они вправе противостоять дьяволу, и дьявол не имеет власти над ним. Вот, братья и сестры, мы, конечно, вспоминая страдания нашего Господа Иисуса Христа, нам и печально, и как-то вроде бы, ну, сочувствуем, сострадаем, такие страдания перенес. И в то же время мы радуемся тем результатам, которые достиг наш Господь. И вот сегодня встречается нередко так, в страхе ходят, боятся темноты или боятся дьявола. Мы свободны, братья и сестры, все, которые свидетельствуют о том, что мы верою принимаем жертву Иисуса Христа, и об этом свидетельствуем, когда мы едим хлеб и пьем из чаши, когда этим самым мы свидетельствуем, что смерть Иисуса Христа – это за нас, мы теперь свободны. Мы можем противостоять дьяволу твердой верою, и он не имеет никакой власти над нами. Это радость победы, которой Господь берет нас в свою победу. И еще один плод, который мы особенно заинтересованы, потому что это нам так дорого, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Когда душа его принесет жертву умилостивления, то он увидит потомство долговечное. Вот мы теперь потомство нашего Господа Иисуса Христа. Он приобрел нас, чтобы вывести нас из плена, как мы слышали. Мы теперь свободны, мы теперь принадлежим Господу, мы теперь Его народ, мы искупленные, мы принадлежим Ему. Он берет нас на небеса, Он об этом просил Отца, говорит: «Хочу, чтобы тех, которые Ты мне дал, были со мною там, где я, видели славу мою». Он это плод Его страданий и Его смерти. Мы теперь Ему принадлежим. Но Господь хочет, чтобы мы шли по следам Его. Кто мне служит, мне да последует, чтобы мы следовали за нашим Господом. В чем особенно, чтобы мы, живя здесь в этом в этой жизни не держались за эту жизнь, но верою устремлялись в вечную жизнь. И уже здесь, на этой земле, жили духовной жизнью, жизнью, соединенной с нашим Господом, чтобы служить Ему и следовать за Ним, поступать в этом мире так, как Он. А что это значит? Это значит лучше умереть, чем согрешить, отказаться от всякого греха, только бы прославился Бог через жизнь нашу, чтобы нам всегда быть заинтересованными в том, чтобы ни в чем имя Божие не поносилось через нашу жизнь, через наши поступки, через наши слова, через всю жизнь нашу, чтобы все это служило только к славе нашего Господа. И чтобы в нашей жизни не было места дьяволу, как в послании Ефесянам написано, что «и не давайте места дьяволу». То есть, когда он искушает нас, и мы соглашаемся на эти искушения, то мы ему даем место. А этим самым мы не пользуемся тем, что Господь достиг для нас, что Он приобрел для нас. Он приобрел для нас свободу, Он для нас изгнал князя мира сего, а мы как бы возвращаем его, когда мы поддаемся его искушениям. Поэтому Господь нас приобрел, чтобы нам принадлежать Ему для славы Божией, для послушания Господу, и чтобы нам дорожить той жизнью, новой жизнью духовной, которую приобрел для нас Господь, чтобы Ему принадлежать. И Он обещает: «И где слугам, где я, там и слуга мой будет». Так сказал наш Господь Иисус. Поэтому мы и сегодня, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа, будем не только думать о том, как это происходило, но будем вникать и в то, для чего это происходило и что наш Господь Иисус достиг вот этим подвигом души своей. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Господу!